Глава вторая. Даниэля. Это было раннее летнее утро. Я поменял газетные листы в клетках, ежедневная рутина, чтобы держать наших маленьких гостей в чистоте, когда позвонила Катерина, социальная работница, которая время от времени присылает нам людей на исправительные работы. «Доброе утро, Массимо», нерешительно начала она. «Тут один парень. Он немного проблемный. У него СДВГ. Мы не первые, кто берет за него ответственность. У него ранее уже были проблемы с правосудием. Если бы у вас нашлось для него дело...» Я понятия не имел, что такое СДВГ, и уж тем более не представлял, что такого мог натворить этот парень, но инстинктивно согласился помочь. «Какая бы у него ни была история, он нуждается в помощи», — подумал я, — «а у нас есть возможность ее предоставить». Я любил наш центр еще и за дружелюбие. Мы без предрассудков протягиваем руку помощи всем существам, которые в ней нуждаются. «Мы на месте», — ответил я, — «присылай его хоть сегодня». Мы распрощались с Катериной, и меня хватило любопытства. «Кто этот парень такой? Чем он нам поможет, и, главное, чем мы поможем ему?» Ответы на мои вопросы пришли после обеда с резким звонком в дверь. На пороге центра стоял Даниэля. Взволнованный парнишка, чуть за 20. Нос, губы и брови украшали многочисленные пирсинги. Я подумал, что под всеми этими железками прячется красивое лицо. Еще у Даниэля оказались большие выразительные оленьи глаза. Я пригласил его войти и поболтать, принес второй стул к моему столу. Даниэля проигнорировал стул и предпочел ступеньки, ведущие в соседнюю комнату. Он нервничал. Во время разговора Даниэля постоянно двигался. Вставал, смеялся, ходил туда-сюда, будто никак не мог обрести покой. Из разговора я понял, что он заинтересован в успехе, и это наполнило меня нежностью к нему. После обмена любезностями я задал вопрос, который задаю всем, кто хочет с нами сотрудничать. «Даниэля, почему именно животные?» Он замолчал, собираясь с мыслями. «Потому что...» Он явно подбирал слова. «Они чистые. Мне с ними комфортно». Он снова замолчал, а после попросил разрешения закурить. Разумеется, я отказал. Даниэля продолжил. «Рядом с ними я не чувствую, что меня оценивают. Животные, я имею в виду». Эта фраза поразила меня в самое сердце. Я узнал в ней себя. Трудности общения с людьми и свободу, покой, который ощущаю рядом с животными. «Мы определенно позаботимся об этом парне», — пообещал я себе. «Хорошо, Даниэля?» «Отлично», — с улыбкой сказал я. Так и началась его деятельность в центре. «Лето у нас...» Горячий сезон. И дело вовсе не в погоде, а в зашкаливающем количестве просьб о помощи, которые к нам поступают. Спячка давно позади, и летом ежи переполнены энергией. Люди же начинают подстригать живые изгороди, косить газоны, жечь валежник. Кроме того, званые ужины, походы в кино и прочие светские мероприятия побуждают людей садиться в машины, даже если проехать нужно всего пару сотен метров. Зачастую водители сбивают маленьких ежиков, когда те пересекают дороги, залитые светом фар. Даниэля приходил к нам в центр каждую субботу, и с каждой неделей наша уверенность в нем возрастала. Я видел, как он проникся делом и хочет помочь. Но замечал также и его неуклюжесть. За ним нужен был глаз да глаз, а у меня не было на это времени. Однажды я попросил Даниэля помыть пол на кухне. Он вернулся туда с полным ведром воды и опрокинул его на пол, будто собирался драить палубу корабля. Мы были в ужасе. Я выяснил, что СДВГ является аббревиатурой для обозначения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Это заболевание частенько выводит человека из строя, вызывает у него состояние перевозбуждения, чувство нервозности и беспокойства. Даниэля как будто всегда был немного не к месту. Тем не менее, я был убежден, что мы делаем хорошее дело. Парень имел здоровые принципы, сочетающиеся с удивительной нежностью и душевной добротой. Просто у него не получалось это выразить. В перерывах мы говорили с ним обо всем на свете, и я был приятно впечатлен его живым умом. До центра Даниэле нужно было ехать 30 километров на мопеде. Со мной он чувствовал себя значимым и уважаемым, и я видел, что он принял заботу о ежах по-своему близко к сердцу. Что до меня, то я просто получал удовольствие от того, что хоть как-то могу помочь этой повидавшей виды душе. Впрочем, это были еще цветочки. СДВГ был не единственной проблемой Даниэля. Парень досконально, почти научно знал все психотропные препараты и их эффекты. Наркотики были для него способом подавить постоянное возбуждение, мучившее его. И он с большой откровенностью рассказывал мне о лекарствах, которые принимал, законные или нет, чтобы немного замедлиться и унять беспокойство. Даниэля страдал, а я не знал, как ему помочь, это было непросто. Помню разговоры с другими нашими волонтерами. «Держать его здесь — большая ответственность», — говорили они. «Тут же не психиатрическая больница, а центр по спасению ежей». Я был непреклонен. Если мы будем обращать внимание только на ежей и закроем глаза на все остальное, мы так ничему и не научимся. Конечно, в центре по уходу за животными остается не так много времени на уход за людьми, но Даниэле мы помочь способны. «Это не наша работа», — отвечали мне. «Это работа психологов и психиатров, а не ветеринаров». «Неправда», — злился я. «У нас тоже есть сердце. Рационального подхода недостаточно, нужно сострадание». Зачастую наши споры ничем не заканчивались, и каждый оставался при своем мнении. Однако время шло, а Даниэле продолжал стараться в меру своих возможностей. И тут на сцене появляется Казимира. Она-то все и изменила.